Глава 30. Квартира Зерновых находилась на невысоком втором этаже немаленького на 8 подъездов дома, и в летнее время, когда отдраивались худые окна и глухие стеклопакеты, внешний мир круглосуточно присутствовал в квадратных метрах жилья всей мешаниной звуков и запахов огромного города. Ночью по головам проносились машины, а под окнами верещало и материлось будущее страны, поддатый, жаждущий кровавых подвигов молодняк. Днем бухала по ушам металлическая входная дверь с оторванным автодоводчиком, шумно елозил за тонкой стенкой лифт, голосили младенцы, до изнеможения гавкали собаки, подванивала помойка и грелись, пуская бензиновый пар, еще сохранившиеся местами любимые отечественные машины. Отсутствие покоя делало жизнь горожанина непростой, местами даже героической, а характер стойким, почти бойцовым. Горожане жили, даже с убитым слухом, испорченным зрением, притупившимся обонянием и развитой друг на друга злостью. Точнее сказать, выживали, иногда даже давали приплод, но год от году их становилось все меньше, а воздуха больше. Ни о чем подобном Людаша сейчас не размышляла. Она собиралась к Глебу. Подогретый бульон был аккуратно влит в термос. В духовке допекался до хрустящей корочки любимый его пирог с яблоками. На конфорке, подмешиваемой серебряной ложечкой, варился клюквенный морс. Она пыталась думать только о нем, своем Глебе, его болячке и скором возвращении домой, но давалось ей это непросто. Встреча с Савиным, его сумасшедшее признание загрузили ее настолько, что сознание поневоле раздваивалось. Даже анемичную женщину не могло бы не зацепить савинское признание. Людаша же была натурой живой и впечатлительной, писательское воображение мучило ее навязчиво и долго. То, чем взбудоражил ее Савин, никак забыть не удавалось. Ни матери, ни понятно детям Людаша ни о чем не рассказала. Ей ужасно хотелось посоветоваться и облегчить душу. Но как? С кем? Все оставалось и плескалось в ней самой, точно жгучий соляной раствор. «Все», — говорила себе Людаша, — «просится на лист бумаги и будет на нем запечатлено». «Как сумел!» Как осмелился на такое взрослый и солидный человек, к тому же врач, профессией своей обязанный оберегать и спасать? Агрессия, господа! Чистое вероломство! Охотник напал на невинную жертву! Каким же невыносимым было его желание, чтобы решиться на такое признание ей, замужней, порядочной женщине, ни разу не испачкавшей себя изменой, не давшей ему ни малейшего намека на такую возможность. Впрочем, стоп! — Людаша ужаснулась. Кто охотник и кто жертва? Она сама затеяла с ним рискованную игру в тот самый первый день. Она открыла перед ним то, что не должно было открывать. Она предоставила его глазам невинную, так она считала, возможность видеть то, что запрещено. «Бог ты мой!» — снова и снова удивлялась Людаша. «Неужели же мужчинам достаточно такой невероятной малости, чтобы обезуметь и сорваться с цепи? Неужели глаза и зрение важнее для них, чем разум и мораль? Тоже они замохнатые такие существа? Как их понять?» Женская фантазия иногда уносила ее в запредел, к самым невероятным и рискованным допущениям. А если? А вдруг? А что тогда? Но даже там, в запределе, где кроме нее никого не было, где все было дозволено и все можно, Людашина мысль в конце концов ударялась о гранит абсолютного для нее запрета и возвращалась к спокойствию и непререкаемой верности. Невозможно. Главного не могла она для себя понять. Как вести себя, если ненароком встретит в больнице Савина? Сработал таймер духовки. Тренькнул, свидетельствуя о готовности пирога, звонок, и по странному совпадению оформилась и отлилась до полной ясности Людашина мысль. «Не убегу», — решила для себя она. «Сделаю вид, что ничего не было», — подумала Людаша. «Он, если человек не глупый, должен повести себя так же». Но тотчас еще одну важную и опасную вещь сообразила для себя Людаша. Даже если сильно притвориться, что между ними ничего не было, все равно при встрече у обоих вспыхнет промельк в глазах. Или румянец, или еще что-то почти неуловимое. То, что все и всегда скорее чувствуют, чем понимают, когда, сплетничая о какой-то паре, утверждают, что между ними что-то есть. Почему? Да потому что видно, господа. Видно! Вот вам и все доказательство. Вернулась из магазина Клавдия Михайловна и, распустив на полу для просушки зонтик, сообщила, что на улице гроза. Людаша выглянула на волю как раз в тот миг, когда ударил гром. Мокрые ветки деревьев, что густыми ветвями отделяли Людашино окно от двора, трепыхались и поблескивали под ветром. Сверкнула молния, качнулся ствол молодого клена, и в открывшемся на мгновение двухметровом пространстве неожиданно для глаз обнаружился мужской силуэт, задранный ворот плаща и надвинутая низко на лоб шляпа, с которой пунктиром срывалась вода, делали невозможным рассмотреть его лицо, но у Людаши почему-то ёкнуло, и вскачь понеслось сердце. Показалось или нет? На секунду блеснули ножами и вновь спрятались под шляпой глаза. Неужели? Я думала о нем, и он материализовался. Не может быть. Чтоб дойти до такого? Преследует. Зачем? Я все ему сказала, так зачем? Какая наглость! Да не он это, Господи! Точно не он! Мысли перебивали друг друга до тех пор, пока в разумный осадок не выпала одна, простая и неприятная. Что делать? Как теперь выйти из дома? Мама! Мама! Зов негромкий, но истошный. Потому Клавдия Михайловна на кривых своих ногах подкатилась к дочери быстрее, чем обычно. Указательный палец левой руки левша Людаша направляла в шумевшие за окном заросли. Левый палец правой руки прикладывала к растянутым в испуге губам, что означало... непререкаемое ни слова. Молчи! Страдавшая любознательностью Клавдия Михайловна без промедления выглянула в окно. Силуэт тотчас сдвинулся в сторону и, слившись с листвой деревьев, исчез. Мама, я боюсь, сказала Людаша. Кого еще? Плюни раза три, успокоила мать. Мало ли дураков под окнами шляется. Бутылки, небось, собирал, есть тут один. — Мне к Глебу я боюсь, — повторила Людаша да так задумчиво, что Клавдия Михайловна насторожилась. — Кого? — ответа она не получила и предположила свое материнское. — Я провожу тебя, дочь. Полчаса спустя они вместе отодвинули железную дверь подъезда и ступили на волю. Как раз в тот момент оборвался дождь, и сразу брызнуло, затопило все вокруг солнце. Мир, отмытый водой, заблестел и зазвучал острее, ослепительный асфальт и детские голоса, стрелявшие искрами капли на крышах машин, полноводные лужи и балдевшие в них воробьи. Радость весны охватила землю. Глазевшая по сторонам Людаша никого не обнаружила. Она и мать проследовали рядом с теми зарослями и тем кленом, за которым полчаса назад открылось для Людаши видение. Но там было зелено и пусто. Может, и не было ничего вовсе? Может, я ошиблась? Может, схожу с ума? Трезво спросила себя Людаша. Вокруг люди, солнце, рядом мама. С чего мне бояться? Кого? Конечно, это был не он. Солидный, зрелый господин не станет, как мальчишка, под окнами ошиваться. Господи, я хороша. Придумала, сотворила привидение. Поздравьте, у меня больное воображение. Спасибо, мама не поняла, что дочь у нее идиотка. Успокоившись на этой беспощадной мысли, Людаша вдохнула свежего, прочищающего голову воздуха и, ухватив Клавдию Михайловну за локоть, потащила мать к сверкавшей неподалеку серебристой Хонде. Но странное дело. Пока шла, лицом и телом чувствовала на себе чей-то взгляд. Словно уплотнился вокруг нее воздух и трогал, касался осторожными мягкими мазками ее волос, подбородка, щек и глаз. Людаша остановилась, желая сбросить с себя наваждение, обернулась резко и с вызовом, но никого и ничего не приметила. — Что с тобой, шальная? — удивилась мать. Снова двинулись к Хонде, и снова Людаше показалось, что за ней наблюдают. — Навязчивая идея, — подумала она. — Его нет. — Нет. А даже если это он, чего я боюсь? — Не знаю. — Нет, я точно схожу с ума. Села в машину, расцеловавшись, приняла у матери пакет с передачей для Глеба, запустила движок, сидюшник с Макаревичем, захлопнула дверцу. Только тогда ощущение чужого взгляда на коже слетело с нее, словно и не было его вовсе.